Дорогая церковь, братья и сестры, сегодня Бог нас благословил пищу духовную, ибо написано: не хлебом одним жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И мы его читаем на страницах Священного Писания. И мы сегодня слышали о том, что Бог живет в нас, да? Мы – храм Божий. И написано, где двое, трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Это мы собираемся вместе в присутствие Божие со Христом. Ну и когда мы выходим, Бог все равно в нас, с нами, да? Второе мы слышали. О чем мы слышали второе? «Не я живу, но живет во мне Христос». То есть наше посвящение Христу. Да? Насколько мы посвящаем, насколько мы можем сказать, что во мне живет Христос, полноценно, всецело. Тогда, когда я кому-то чего-то не уступаю, могу я сказать, что во мне живет Христос? Мои уста просто закрыты, я не могу этого сделать. Да? Но если я живу, если я посвящаю себя, я могу сказать: «Я, во мне живет Христос, я не живу уже». Да, но для этого что нам необходимо? Да, точно, послушание. Да, мы именно об этом сегодня будем читать, сейчас будем читать. Нам нужно осознать драгоценность Христа, насколько Он драгоценен в нашей жизни. Да, и мы же помним, совсем недавно что было? 10 дней. Что было 10 дней? С 1 по 10 июля. Лагерь. Да, семейный выезд. Лагерем его обзывают еще по-разному. Да, семейный выезд. И первая тема дня была как раз об этом. Жемчужина, драгоценная жемчужина. И мы откроем Евангелие от Матфея, 13 главу, и прочитаем 45-46 стих. 45-46 стих 13 главы Евангелия от Матфея. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Христос приводит эту притчу о Царстве Небесном. Он отвечает на вопрос учеников. Он в этот момент только с учениками находится и говорит им, когда они спросили: «Разъясни нам притчу о плевелах». И он говорит вот эту притчу. Перед этим он говорит тоже Царство Небесное, тоже, что сокрытому на поле, да, и который нашед, человек утаил от радости, и все, пошел, продал и купил поле то. И вот эта вторая притча, еще подобно Царство Небесное купцу. У меня вопрос: а кто такой купец? Нет, подождите, кто такой купец? А кто он вообще сам? Какая у него профессия? Что такое за профессия купец? Как на наш язык назвать? Коммерсант, торговец, бизнесмен, не знаю, ну, по-разному, купец. А что он из этого имеет, того, что он назван купцом? Что у него профессия? Что иметь с этой профессией? Прибыль, точно. И вот здесь вот написано, что Царство Небесное, говорит, если вот этот, кто сейчас сказал, послушный, он тот купец. Он тот, который ищет прибыль себе. Вот мы видим купец. И мы знаем, что есть купцы у нас сегодня, ну, коммерсанты, бизнесмен, не знаю, кто там, как еще его назвать. Раньше барыгой называли, по-разному, да. Есть сегодня разумные купцы, ну, или бизнесмены. А есть неразумные. В чем отличие? Как их отличить? Разумный, неразумный? Нет. Я другой хотел момент подчеркнуть. Да. Но еще один момент. Есть законный бизнесмен, а есть беззаконный. Беззаконный, он теряет все, если он попался. А законный, он ничего не теряет, у него все остается в кармане его. Те беззаконные, которых ищут обходы, налоги не платить. Обманывают людей. Не платят аренду. Не платят зарплату. Они сидят, боятся. Они по несколько дверей железных делают. Несколько домов имеют. Переезжают постоянно. Никто не знает, где он ночевать будет. Боятся незаконно. А когда законно, ты все платишь, тебе не страшно. Ты не боишься? Вот здесь вот купец какой, которым здесь написано? Законный или незаконный? Законный, мудрый, да, послушный. Если мы начнем читать притчи, мы там найдем такие слова. Страх Господень, начало мудрости, страх Господень. А в чем эта мудрость заключается? Ну вот мудрый купец, он поймет, что слова, которые говорит Бог, убоится не исполнить их. А неразумный, простите за выражение, козел, Писание говорит. Писание, я не говорю, я не ругаюсь, назван козлом, упертым, который по-своему все делает. Раньше возлагали на голову козла грехи и куда отпускали? А что в пустыне? Жизнь есть там? Смерть. Вот это вот, которое уперто так идет, он идет к смерти. Вот здесь вот купец. Он ищет драгоценные жемчужины. Драгоценные жемчужины. Разумный купец. И на шет написано, что он делает. Написано, он продал все. Что это значит? Вот эта драгоценная жемчужина, он увидел, что она дороже всего, что все остальное меркнет, померкло. Что все остальное, то есть это первая заповедь, дорогая церковь. Из 10 заповедей первая заповедь, как она звучит? Я Господь Бог твой. Когда есть это осознание, все остальное меркнет. Знаете, написано, купил поле то, продал все. Учеников был однажды вопрос ко Христу. После того диалога, когда богатый юноша подбежал и сказал, что мне делать, чтобы наследовать это небесное царство, 10 глава. Христос говорит, раздай все имение свое, Марка, 10 глава. Он говорит, соблюди заповеди. Он говорит, все это я соблюл от юности своей. Он говорит, одного тебе не достает. Ты самое важное место, у тебя занято другим. Богатство твое на этом месте. А должен быть Бог. И он отошел с печалью. Я верю, что его мучил этот вопрос наследовать Царство Божие. Хотя он все исполнял. Вроде бы должен успокоиться, но я не ворую, не краду, не прелюбодействую, не желаю ближнего своего, да отца, папу, маму почитаю. Но вроде бы спокойно, можно успокоиться. В этом юноше был показан Израиль. Они успокоились. В этом юноше сегодня показан мы. Если мы успокоились, то мы исполняем все заповеди. Если у нас драгоценный жемчужин не находится на том месте, сам Иисус Христос, мы в опасном положении. Ну, Петр дальше задает вопрос. Господи, если богатство считалось благословением, кто же может спастись, если вот этот юноша не может? Он говорит, невозможно человеком, возможно Богу. Но Петра не оставляет опять вопрос. Господи, дальше мы читаем, 10 глава, 28 стих, и начал Петр говорить, вот мы оставили все и последовали за тобою. Почему же мы не имеем сегодня? Как бы у него в вопросе этот звучит. Мы же все оставили. Христос ему отвечает. 29 стих 10 главы Марка. Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия». Что значит оставить? Не похоже ли это с той притчей, которую мы о Царстве Небесном говорим, который продал все? Ради Иисуса Христа все стало меркнуть. Нет, это не значит, что мы сейчас пойдем в разрез Писания, бросим жен своих, детей и пойдем вот ко Христу. Нет. Христос на первом месте, написано первенство Ему во всем. Утром встали, что первым делом нужно вас сделать? Помолиться, первенство Христу отдать. Потом пойти покушать. Что нужно первое покушать-то? Слово Божие. Дожив человек этим. Потом, если Бог позволяет, хлебушка. Интересно, что умер богач и нищий Лазарь. Почему он умер нищий? Он не видел в этом радости, может быть, я не знаю еще как, но он умер, написано, перенесен в лоно Авраамова. А лоно Авраамова, вы дети Авраама. Почему? По вере. Лоно Авраамова, это по вере туда переходит, на это место. Поэтому Христос очень часто приводит, и она дитя Авраама. Да, мы читаем, встречаем такие писания. И он на лоно Авраамова верою живет. И вот здесь вот, когда апостол Павел, Петр задал этот вопрос: «Господи, а мы-то все?» Он говорит: «Нет ни одного. И не получил бы ныне в это время и братьев, и сестер, и земель, и всего-всего». Верующий, который видит ценность Христа сегодня выше всего остального, он все получает от Бога. У него все есть. Ему не нужно стоять и тянуть руку и говорить: «Я знаю Христа». Написано, нет ни одного такого, который будет тянуть руку. Бог будет заботиться. А если ты тянешь руку, есть проблема в жизни. Значит, Христос не на первом месте. Очень важно, дорогие братья и сестры, чтобы мы увидели, что Христос действительно та драгоценная жемчужина. Пример такой. Проходя, Христос, Евангелие от Луки, 5 глава, 27-28 стих. Давайте прочитаем. «После этого Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за мной“. И он, оставив все, встал и последовал за ним». Увидел драгоценность, увидел ценность, увидел прибыль для себя. Веровать в Иисуса Христа, быть с Ним рядом, служить, трудиться. Увидел, что дороже, чем налогоплательщиком, ну, работать налоговым с инспектором. Увидел прибыль, дороже, лучше. Ученик, скажем, ну а мы-то простые, обыватели, да? Мы простые дети Божии. Ну, дочитаем дальше, 19 глава Евангелия от Луки. Про богача одного пишется, именем Закхей. Сразу он увидел во Христе ценность, но искал увидеть, кто же это такой-то. Да, наверное, слухи о нем ходят. И когда вошел в дом его, он увидел ценность. Он говорит: «Господи, половину имения моего раздам нищим, а кого чем обидел, воздам вчетверо. Ты ценнее моего имения. Мне ценнее тебя иметь». И Христос что говорил? Ныне пришло спасение дому этому. Дорогие братья и сестры, вот это вот ценность, когда мы видим во Христе ценность. Ни в чем-то другом. Дача там, не знаю, в машине, квартире, узелок, может, у меня там хороший лежит. Еще что-то, я не знаю. Мое самолюбие, еще что-то. Нет, Христос ценность. И тогда вот эта тема сегодня, для меня жизнь Христос. Жизнь Христос. Все почел тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа. Павел от всего отказался, от положения, от знаний всего. Увидел во Христе жемчужину, драгоценную жемчужину. Вопрос сегодня к нам. Насколько драгоценен Христос в нашей жизни сегодня? Иногда задавал вопрос, не буду говорить кто, но ответил, кто у вас сегодня ценность? Один брат говорит, жена. Дальше читаю. Не знаю, наверное, обличился, не знаю, может быть, нет. Не, жена, это благословение Божие нашей жизни. Да, муж, это благословение Божие. Но ценный Бог должен быть. Бог, если выше его жена, ребенок, земля, еще что-то, проблема. В опасном положении находимся. Что у нас сегодня ценнее? Мы можем сами себя проверить. Квартира ценнее? Беда. Машина? Беда. Цена? Беда. О, цена. Жена? Беда. И так далее. Беда. Дорогая церковь, давайте вот это... Посмотрите, он нашел, он увидел, что это драгоценная жемчужина. Давайте находить в каждом мне, что Иисус дороже всего, драгоценнее всего. Именно посредством Иисуса Христа мы имеем праведность, мир и радость в Святом, Царство Божие в сердце. Именно посредством Иисуса Христа мы примирены с Богом. Именно только им, больше никак. Мы читаем Евангелие, первом послании Иоанна, 5 главе. Тринадцатый стих. Это написал вам, верующим во имя Сына Божия. Это, говорит, написал вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вера в Сына Божия имеете жизнь вечную. Имеете. Не будете иметь, вы ее имеете. Мы сегодня имеем ее. Мы сегодня живем. Мы читаем Писание, что верующий имеет жизнь, а неверующий, он не имеет даже сегодня, хотя он вроде дышит, ходит, существует. Он не имеет. Поэтому написано, богач не жил, а существовал. Дорогие братья и сестры, это очень важно, чтобы мы видели ценность Христа в своей жизни. Кто Он для нас? Та драгоценная жемчужина, ради которой мы от всего отказываемся. Или же еще что-то повыше. Как тот богатый юноша, мы еще с печалью уходим, что с чем-то нужно расстаться. Молитесь. Молитесь, написано, невозможно Богу, человеку это сделать. Бог силен это сделать. Если что-то выше, молитесь сегодня Богу. Господи, выше, помилуй, прости, помоги, чтобы это не было выше. Да благословит нас в этом Господь, вот в этом осознании. Каждый день проводить, что Христос та же драгоценная жемчужина, та милость Божия, то самое ценное, что можем иметь сегодня на земле, это Он. И ценения Его нету. Давайте помолимся. Помолимся. Если у кого есть желание, пожалуйста, давайте будем молиться. Благодарить Бога, славить Его, если надо исповедоваться.